Глава 5. А семейная жизнь мне понравилась. После свадьбы нам с Травинкой, как и любой другой паре, выделили отдельный отсек. Стандартный, с виртуальным окном во всю стену, собственным очистителем, рабочим столом и гардеробной системой. Моя избранница, как всякая женщина, мгновенно обютила новое жилище милыми деталями и личными вещами. Ну а мне из интерьера больше всего понравилась шикарная двуспальная кровать. Спалось на ней просто чудесно. Ну и для всего остального она подходила гораздо лучше, чем сеновал, палатка или ложемент винтокрыла. По сути, видели с Травинкой мы только поздно вечером, и то не каждый день. Единственный пилот Фригольда, я постоянно пропадал на вылетах. Она разрывалась между медкомом и лабораторией. Общих выходных было мало, а работы много, поэтому нам оставались только ночи. Как-то так само собой сложилось, что после ужина мы делились новостями, занимались любовью и засыпали в объятиях друг друга. А проснувшись, обязательно повторяли этот ритуал, отчаянно пытаясь успеть к сигналу общего пробуждения. Больше не приходилось искать места, чтобы уединиться, и с каждой ночью, все больше изучая друг друга, мы притирали тела и души, становясь двумя хорошо подогнанными половинками одного целого. Странный, невидимый, но необычно теплый венчик забрызжил над нами. Теперь мы были не просто влюбленной парочкой. Травинка стала моей женщиной, а я ее мужчиной. И это было хорошо. Вот и сегодня тоже. «Ой-ей-ей», — пробормотала Травинка, отходя от полусонного любовного безумия. «Ой-ей-ей, Сигурд». «Что?» «Ш-ш-ш-ш». Она крепко обняла меня, закинула сверху ногу и устроила голову на груди, как будто боясь отпустить. Я чувствовал ее горячее дыхание и слушал, как колотится сердце, а она слышала, как бьется мое. Поглаживая ее плечи, пропуская между пальцами блестящие темные волосы с платиновыми струйками, я в очередной раз поразился, что меня обнимает эта инопланетная красавица, так похожая на эльфийскую принцессу, что я добился своего и завоевал право любить ее. На проекции окна, кроме красивого звездного неба, светился большой оранжевый таймер. 6:11. До зуммера подъема оставалось еще 19 минут нежности. «Странно. У твоего отца и матери черные волосы, а у тебя разные, с серебром», — сказал я, любуясь ее длинными, разметавшимися по гладкой коже локонами. «Это безумно красиво. Но отчего так?» «Правда тебе нравится?» — довольно спросила Травинка. Я знал, что она гордится своими волосами. «Это гены моих предков по материнской линии, Сигурд. Они не совсем такие, как у землян. Они говорят, что это действие неисследованного аллелегена, отвечающего за пигментацию волос. А мама рассказывала, что серебряные волосы — это знак древних вождей народа теней. Они происходят от самих Кэл». «Амос», — опередил я, вспомнив рассказы Белого Дьявола. «И видение, где он воплоти был владыкой предтеч теней, среброволосый и окутанный молниями. Моя Травинка, принадлежащая к линии правителей людей теней, была прапраправнучкой моего бывшего вселенца. Может, еще и поэтому он сбежал. Вряд ли Травинке понравилось бы, что предок делит с нами ложе». «О, ты знаешь», — обрадовалась Травинка, переплетая пальцы с моими. «Да, Кэл Аммос. Зеленоглазые и сереброволосые, как ты. Но Кэл другие, они вообще не люди. Ты так говоришь, как будто видел их». «В домене есть много всего». «Правда? Когда ты откроешь его? Я тоже очень хочу посмотреть там все». «Твой отец сказал, что сначала надо закончить с таврами. Потом туда будет организована экспедиция. Пока это секрет, и ты тоже должна его хранить». «Да, папа меня предупредил». Травинка завозилась, поудобнее устраиваясь на мне. «Но разве ты не можешь показать мне домен пораньше? Ведь я там уже была». Визит в домен устроить было легко. Но мне не хотелось, чтобы мы случайно столкнулись там со вселенцем в теле мрака, у которого тоже был ключ. И еще одно. Слишком многое там напоминало о хозяйке и том, как Белый Дьявол победил ее. Я ведь тоже был участником, хоть и невольным, этого действия. И мне очень не хотелось бы, чтобы Травинка узнала об этом. Поэтому риски нужно было минимизировать. «Очень хочу, но не могу», — твердо ответил я. «Я обещал, клятва». «Мой злой серебряный муж», — извернувшись, она игриво укусила меня за плечо, — «не хочет показывать домен. злой, злой!» «Прекрати кусаться, щекотно! Не надо, прекрати!» «Ладно, обещаю, мы тоже сделаем тебя серебром. Только не кусайся, пожалуйста!» «Знаешь, это так странно. Всего цикл назад, как маленькая, я грезила о любви и не умела даже целоваться», — вдруг сказала Травинка. «А сейчас мне 20 лет, я уже замужем, и мой муж — серебряный восходящий. А знаешь, что самое странное, Сигурд?» «Что?» «Мне это очень нравится», — заявила она. «Меня все абсолютно устраивает, и я не хочу ничего менять. Наверное, это и есть счастье. Как ты думаешь, Сигурд?» «Думаю, что мы не осознаем счастье, пока держим его в руках», — улыбнулся я, обнимая ее. «А понимаем, что были счастливы лишь когда теряем его». «Да, ты, наверное, прав. Знаешь, Венди вчера сказала, что я после свадьбы как будто расцвела», — поделилась Травинка. «Сказала, что звездная кровь меня украсила, и серебряный муж тоже». «Это правда», — подтвердил я. «Ты очень красивая, Травинка». А девчонки в медкоме вчера интересовались, как это, с серебряным восходящим. Вдруг хихикнула Травинка. «Ну, секс. Им-то серебро не светит». «Сплетничаете, значит. И что ты ответила?» «Я? Ответила? Да ничего, конечно. Пусть завидуют молча». От всех этих разговоров мы опять возбудились и снова начали медленно ласкать друг друга. «До подъема чуть-чуть, мы не успеем», — предупредил я, совершенно не желая останавливаться. «Успеем», — прошептала Травинка, делая движения, от которых мне мгновенно стало жарко. «Точно не успеем». Я перевернул ее на спину. «Ну и что?» — пробормотала девушка, жадно отвечая на поцелуи. «У тебя выходной, а я чуть-чуть опоздаю. О, Сигурд!» После короткого, но бурного сеанса утренней любви обнаженная Травинка встала и начала одеваться. Лениво любуясь идеальной фигурой, прямой линией спины и изящным изгибом бедер моей, уже не девушки, а жены, я спросил. «Ты сейчас в медком? Проверишь, как там Грай?» «Да, но я не понимаю, что с ним. Он в коме, но странный. Вчера я использовала на нем руну исцеления, но она не помогла». «Почему?» «Его тело в полном порядке. Что-то случилось внутри». Травинка прикоснулась к груди. «Он не жив, не мертв, не реагирует, как будто нечему просыпаться. Полный ступор. Я не знаю, что это такое. И другие медкомы тоже первый раз сталкиваются с таким случаем. Мы подключили его и Рея к аппаратам поддержания жизни. Джан и Венди сегодня будут разбираться». Я тяжело вздохнул. Грая было жалко и по-человечески, и как бойца, уже ставшего частью нашей команды. Без него в копье осталось всего 4 человека, что совершенно недостаточно для маломальски серьезных заданий. Срочно требовалось пополнение. И как раз сегодня, после завтрака, я встречался с первым кандидатом. Мужику оказалось за 30 лет, типичный, ничем не примечательный моно, родом из Нео-Арка. Какой-то... никакой. Сюда попал с последней волной колонистов и угодил в группу, которую захватил и увел Кнут Ларссон. Но, судя по био, привлекшей Веронику, специалист аж в 2 смежных профессиях. Первая — координатор отдела инфраструктуры для летательных аппаратов. Вторая — частный пилот. Я тщательно изучил его досье, зашитое в метку, и картинка, в принципе, сложилась. Даниэль Арджент занимал хорошую должность в авиастроительной корпорации Flying V. Да-да, той самой, чье название стало нарицательным обозначением выпускаемой ею линейки летательных аппаратов с магнетронно-резонаторным двигателем, в просторечии флайингов, и принадлежал к весьма обеспеченным слоям общества. А вот вторая специальность была чисто его хобби. Даниэль окончил частную авиашколу и получил частный пилотский сертификат с галочками в разделах «Малые бестопливные аппараты» и, божечки ты мой, «Легкомоторная авиация». Он был пилотом-любителем с 20 часами налета на флайингах и древних винтовых самолетах, которые давным-давно стали коллекционным раритетом. Тем не менее, на Земле были клубы, объединяющие любителей подобных древностей. И мой визави входил в один из них. Я подозревал, что это было просто очень модно в культуре авиакорпорации. И таким образом Даниэль пытался пробиться на самый верх. Нужные знакомства, престижные клубы, общие интересы, все такое. «Получается, вы умеете пилотировать флайнги?» — спросил я. «Дело в том, сэр, что я почти не помню». Даниэль застенчиво улыбнулся. память еще не восстановилась. Просто Сигурд. Ну, память не главное, она восстановится. Вы хотите попасть в боевое копье? Не хочу пугать, но у нас ведь не сахар. За половину цикла вы были четверо. Двое навсегда, один лишился ноги. Риск очень высокий, это опасная работа. Нужно стрелять и убивать. Вы как? Вообще-то я человек мирный, чуть замялся мужчина. Убивать никого не хотелось бы. Мисс Максвелл сказала, что вам нужен пилот. Винтокрыл — это военная машина. Ваш сертификат не подойдет. Нужны немного другие навыки, так что придется переучиваться. Но в нашей команде и пилот должен быть стрелком, бойцом и медиком. У вас есть какая-то военная подготовка? Стрелять умеете? Нет, признался Даниэль. Но я быстро учусь. Я с откровенным сомнением смотрел на него. Чисто гражданский человек. Физическая подготовка слабая. Навыков выживания в единстве нет. Таких мягкотелых колонистов много, и гибнут они чаще всего. Спрашивается, зачем вообще в космос записывали гражданских людей таких бесполезных специализаций? «Сейчас вы чем занимаетесь, Даниэль?» «Работаю на репликаторах», — признался мужчина. «Мисс Максвелл взяла меня в свою команду». «И как? Все нравится?» «Ну, почти. Я, честно говоря, очень рад, что выжил и попал сюда, во Фригольд», — поежился Даниэль. «Сигурд, вы поймите меня правильно, я тоже не горю желанием». Мисс Максвелл сказала... «Я понял», — перебил я. «Давайте так, Дэн. У нас работа тяжелая и опасная. Один за всех и все за одного. Вы мне не очень подходите, но я готов дать вам шанс. Если сами хотите попасть к нам, стать боевым пилотом и в перспективе восходящим. Хотите?» Он сконфуженно молчал, как будто обиженный моей прямотой. «Я сам сообщу, мисс Максвелл», — поднялся я из-за стола. «Удачи и без обид, Дэн. И мой совет. Сейчас во Фригольде открыт курс боевой подготовки. Обязательно запишитесь. Это очень пригодится здесь, чем бы вы ни занимались». Вероника хотела по старой привычке вставить мне пистон, но у нее ничего не получилось. Предложенный вариант совершенно не подходил. Кагитор Винтокрыла все равно не принял бы его сертификат, а нужных навыков лишь немногим больше, чем у любого другого колониста. Винтокрыл не флайинг с полной автоматикой, не турбовинтовой самолет, а военная альфа-техника, для управления которой нужны квалифицированные специалисты. Да, Даниэля можно было бы переучить, база имелась, но он сам не хотел опасной жизни рейдера. В нашей команде он стал бы просто слабым звеном, измучился бы сам и подставил бы всех остальных. «Как знаете, Сигурд», — холодно отрезала Вероника напоследок. «Вам дали 3 суток на подбор людей, осталось еще 2 дня. Будьте любезны найти кого-нибудь, иначе придется взять моих кандидатов». Ох, жесть. Но и руководство я тоже прекрасно понимал. Копье с 4 бойцами — это не боевая группа, а так, огрызок. Что ему можно поручить? Еще и Грай выбыл так не вовремя, зараза. Где же мне взять рекрутов? Я не еще ждал очередь на ногу, да и станет ли он даже с биоником прежним. Переманивать людей из других копий — дурной тон. А больше во Фригольде я толком никого не знал. Так, мимолетные знакомые. Завтрак давно кончился. В столовой было немного народа. Отдавая пустой поднос на раздачу, я вдруг заметил за пищевой стойкой знакомое лицо. И улыбнулся, помахал рукой. «Привет, Юки! Как дела? Помнишь меня?» «Привет! Конечно! Юки помнит Сигурда!» Чуть смущенно улыбнулась аборигенка. Она похорошела, немного поправилась. Но еще бы работать в пищеблоке. Волосы отросли и приобрели характерный для людей теней пепельно-серый блеск. И говорила со мной на глобише, хоть и путала окончание глаголов. Почему-то жителям единства именно эта часть нашей речи давалась тяжело. Глядя на нее, я вдруг вспомнил, как мы пробирались через расколотые земли. Как она ловко стреляла ко мне жуков и бесстрашно потрошила ядовитых червей. Как пряталась среди камней и читала знаки. И вдруг подумал. А почему нет? Юки уж точно владеет навыками выживания в единстве. Прекрасный скаут и умеет стрелять из всех подручных средств. А что не может, научится мгновенно. И она точно не будет ныть и жаловаться. А приказы приучена выполнять беспрекословно. Да, она меня предала, но поплатилась. И сейчас это совершенно другой человек с чистой памятью. «Есть минутка?» — спросил я. «Хочу с тобой поговорить». Мы сели за ближайший стол. Что ты помнишь обо мне? Как Сигурд привозить Юкки сюда в народ земли? Она явно стеснялась того, что я рассматриваю ее, и опустила глаза. Как лететь на твой винтокрыл? Что ты быть добр к Юки? Мне рассказать, что ты спасать меня? Теперь Юки не трель, не изгой. Юки из народа земли. Больше ничего не помнишь? Иногда. Сны. Там страх, боль. Не хотеть туда. Сейчас работаешь здесь? Да, я помогать разделывать, готовить, раздавать и убирать еду. Юки уметь это. Тебе нравится здесь, во Фригольде? Теперь это быть мой дом. Она робко улыбнулась. Я быть народ земли. Держи. Я внезапно кинул в ее сторону тяжелый штык-нож от Суворова, который только что извлек из ножен. Другая девушка потерялась бы, в ужасе отшатнулась или завизжала, но Юки ловко поймала клинок в полете за рукоять и сама потрясенно уставилась на свою руку. Хорошо. Рефлексы в порядке. Значит, и навыки тоже. Слушай, Юки, я ищу людей в свое копье. Тебя я знаю, и ты мне подходишь. Не хочешь пойти ко мне? В боевое копье серебра Сигурда? Широко распахнула глаза девушка. Летать на его винтокрыл? Да. Многого не обещаю, и риска немало, и кровь будет. Но у нас весело. И Юки могут дать гвоздь? Если отличишься, почему нет? Но для этого придется хорошо постараться. Куда нужно приходить? Медленно спросила Юки. Полет за Ассоль обещал быть легкой прогулкой, и сначала я вовсе хотел дать ребятам полноценно отдохнуть, слетав вдвоем с Фьюри. Но потом решил, что не стоит расслабляться. Во-первых, расколотые земли непредсказуемы, а во-вторых, нам нужно решить несколько важных вопросов. Выписать Юки из персонала пищеблока было делом пары минут, так что она стала третьим пассажиром винтокрыла. А чего ждать? Пусть сразу привыкает. Дальше легче не будет. Стандартные скаут и Суворов тоже выдали безо всяких проблем, так что девушку от рекрута-землянина отличали только высокие скулы и необычный цвет глаз. «Знакомьтесь, кто еще не знает. Юки. По земному идентификатору Юки Скай», — представил я девушку. «Скай. По названию Фригольда были в документах все неопознанные колонисты. Да, встречались и такие. Брошенные дети или принятые из других народов фригольдеры. Юки будет нашим скаутом, поваром и санитаром». «Хорошее дело!» — пробасил Грохот. «По-нашему-то говорит хоть? Эль спят вон десятая?» «Говорить», — улыбнулась Юки. «Юки умный быть». «И скромный на!» — бахнул Толя. «Только Скай не подходит. Будешь тень. Да не зыркай так, дядя Толя плохому не научит. Чего встала? Не боись, приземляйся сюда. Солдат ребенка не обидит. Покажу, как пристегиваться». В десантном отсеке рейдового грифона, по идее, должно быть 8 мест, но по факту 10, потому что 2 сиденья предназначены для бойцов тяжелых кидо. С пилотами полноценный экипаж Алла, 10-12 человек. В колонии Альфа техники серьезно модифицировали аппарат, подготовив его для длительной экспедиции. Установили 6 спасательных капсул, которые при необходимости трансформировались, а уже у нас десантный отсек еще раз доработали под свои нужды, убрав пищевой синтезатор и часть переборки с грузовым отделением, и за счет этого впихнув дополнительные посадочные места. Сейчас сверхпилотов при нужде я мог брать на борт 12 человек. Но при этом двум приходилось занимать места в грузовом отсеке около десантного люка в стоячем положении. Но это уже лишняя нагрузка. Я исходил из того, что оптимум моей группы — 8-10 бойцов, считая пилотов. Это стандартное, даже чуть расширенное копье, закрывающее большинство задач. Значит, нам нужно было найти еще 2-3 человек. И одного из них с четкой перспективой на пилота, чтобы можно было сформировать сменный экипаж. Второго стрелка-штурмана, наверное, придется выращивать из иня. Интерес у Азио имелся. А вот данные — тяжелая задача. «Давай прикинем, кто нам нужен, командир», — предложил Толя. И начал загибать пальцы. «Снайпер есть, ёпта! Да, инь? Вот ты моя хорошая! Скаут, ну, глянем на тенечку. Пулемет тяжелое, это нам не на. За штурмовиков у нас пилоты, стрелок пока в медкоме. Кто там остается? Техник, оператор щитов и дронов, сказала Фьюри. И квалифицированный медком. Инь, что там у Яни слышно? Спросил я, потому что именно Янь закрывал в копье динамита должность техника-оператора. Глухо, вздохнул Азио. Вроде как ждет, материалы есть, Бионюк обещали реплицировать. Он даже в очередь на операцию встал. Но с этими перестановками у производственников никто даже толком ничего сказать не может. Когда, чего? Ты бы сказал там свое слово, командир. Разберусь, нахмурился я. Насчет медкомов есть варианты? Да они на вес золота. Первыми разбирают. Это тоже была правда. Людей в колонии вроде много, а нормальных кадров раз-два и обчелся. Все дефицитные специальности тут же отрывались руками и ногами. Меня тоже без разговоров зачислили в свое время к динамиту. Инь обещал побеседовать с парочкой немутных приятелей, которым не страшно доверить спину. Однако все это вилами по воде. Пока Фьюри под моим присмотром поднимала винтокрыл в воздух и начинала движение в сторону расколотых земель, вторым слоем я изучал досье с биографиями колонистов. Особое внимание уделил новичкам с Хельги. Несмотря на отсутствие опыта, шанс наткнуться на ценного специалиста был гораздо выше. Еще стоило приглядеться к молодежи. Подрастающее поколение типа Грая выглядело перспективно, но информации по ним, честно говоря, не хватало. Досье заполнялись из рук вон плохо. Нужно наводить справки через знакомых. Ну и земляки тоже имели преимущества. Однако среди полутора десятков уроженцев Сайберии, Арктопацифики и Неоарктики со славянскими фамилиями я не обнаружил подходящих кандидатов. Или они были уже давно заняты. Вот, например, Милу, жену Эрика, я бы с удовольствием пригласил в команду. Однако кто же ее отпустит? В итоге выделил в списке двоих. Андре Кроу из «Последней волны» и Тревора Маримото, молодого, но подающего большие надежды парня из рожденных здесь. В списках Вероники эти двое присутствовали. Значит, никто пока не забронировал их. Нужно будет навести справки и переговорить. «Командир, ну что с руной-то?» — напомнил Грохот. «Чё, берём на?» Вчера он впервые закрыл бронзовое задание, и, конечно, десанту не терпелось выбрать награду. Ведь это будет его первая руна. Я уже дал восходящему своего копья парочку глифов, которые сам практически не использовал. Инь получил огненную защиту, а Грай — древесный доспех. Но Анатолию пока ничего не досталось, и вот пришло время. «Правила ты знаешь», — ответил я. «Слава твоя, монета Риксу, а руна — копью. Что сам думаешь?» «Да чё тут думать-то, ёпта! Существо надо брать на! Нам личный состав нужен! Видели, сколько их у Эрика?» Пожалуй, он был прав. В любом случае, я собирался отдать эту руну Грохоту. У Фьюри, с учетом подарков Вероники, уже имелся солидный ассортимент. Обо мне и говорить не стоит. Бронзовое существо, серьезные подспорья. Вот только условия выполнения, море трав, тавры, намекали, что наблюдатель опять предложит нечто вроде ездового бронзового тауру, копытом бить, рогами колоть. Но я оказался приятно удивлен. Травяной страж, призрак кочевника, ветрогон. Страж. Хищное растение, сплетенное из трав. Нечто вроде пассифлоры, способное охранять и защищать спутников. Призрак. Атакующий всадник, появляющийся в час опасности, чтобы сражаться за свое племя. А ветрогон — маленький травяной волкер, способный маскироваться, сливаясь с зарослями, искать и выслеживать добычу, а также проводить разведку местности. Наблюдатель оставался верен себе. Все руны были разными. Защита, нападение и разведка. Первая сразу отметалась. Третья, наверное, тоже. У меня имелся шейд и ночница. У Фьюри дозорный острокрыл. А вот призрак кочевника выглядел интересно. Если мне не изменяла память, что про эту руну когда-то говорил Лэндо. «Кочевник», — уверенно сказала Фьюри. «Кочевник», — пробасил Толя. «Будет с нами еще один братишка». «Владей, Толя», — улыбнулся я. «Дай бог не последнее». «Чую, скоро придется пробовать, командир». Грохот как в воду глядел. Мы приближались к точке, где должны были забрать Ассоль, и мне уже при заходе на посадку стало ясно, что произошло нечто непредвиденное. Во-первых, пеленгатор не находил внизу жизненных форм. Вообще ничего и никого. Пусто. Во-вторых, лагерь Ассоль даже с высоты выглядел скверно. И в-третьих, всем восходящим наблюдатель прислал новое задание.